Детали деятельности команды поддержки техностартеров. Обсудим теперь задачи команды поддержки техностартеров, представленные на рисунке 8.3. Мы утверждаем, что для создания успешной фабрики новых высокотехнологичных фирм, созданных либо по инициативе студентов, техностартеров, либо инициированных университетом, спинауты, необходимы обширные источники четырех типов ресурсов: поток технологий, предпринимателей, поток финансов, поток поддержки. Смотрите рисунок 8.5. Для обеспечения успеха здесь должны наличествовать все четыре потока этих ресурсов. При отсутствии хотя бы одного из них работа такой фабрики невозможна, как бы хорошо ни были организованы другие потоки. Побеждают те, у кого есть все необходимое. Рассмотрим четыре потока ресурсов более подробно. Поток технологий. Следующие четыре инструмента дают университетам возможность обеспечить поток технологий. Финансовое стимулирование исследователей на создание спин-аутов. В отсутствие финансового вознаграждения или мотивации повышением статуса у исследователей нет стимулов, способных компенсировать неизбежные хлопоты, связанные с трансфером ноу-хау в спин-аут. Ознакомительные программы в области предпринимательства для преподавателей и студентов, направленные на развитие интуитивной способности распознавать коммерческий потенциал их исследований. Поддержка деятельности факультетов и институтов. Выявление и принятие решений по ноу-хау, пригодных для коммерческого использования. Поток предпринимателей. Лишь очень немногие студенты поступают в университет с четкой целью определить тему исследований, на основе результатов которых они затем создадут собственную компанию. Это же справедливо и для преподавателей. Ознакомительные программы в области предпринимательства, дополненные основными образовательными программами, должны обеспечить постоянный поток предпринимателей. Более подробно мы обсудим это в приложении 2. Поток финансов. Как отмечалось в главе 6, неформальные инвесторы имеют решающее значение для университетских стартапов и техностартеров. Проблема состоит в том, что за пределами США и Великобритании практика неформального инвестирования только начинает развиваться, и рыночные отношения между неформальными инвесторами и молодыми компаниями еще только зарождаются. У университетов нет времени ждать, пока сложится культура неформальных инвестиций, и поэтому они должны изыскивать другие средства финансирования стартапов в интересах университетских спин-аутов и техностартеров. Вот три наиболее распространенные схемы привлечения финансовой помощи. Первое. Учреждение инвестиционного фонда университета, подобного фонду имени Геммы Фризиуса в Лёвенском университете. Для управления таким фондом одновременно создается управляющая компания, как это было описано в главе 6. Второе. Организация состыковочных сессий, где основатели стартапов могут представить свои бизнес-планы аудитории потенциальных инвесторов, которые зададут им жару своими критическими вопросами. Такие сессии могут быть привлекательны для неформальных инвесторов. Университет должен тщательно отбирать серьезных и компетентных неформальных инвесторов, которые действительно готовы не только профинансировать новую фирму, но и приложить определенные усилия для ее развития. Такие потенциальные инвесторы регистрируются службой, мы назвали ее платформа, которая занимается организацией состыковочных сессий, а также осуществляет предварительный отбор стартапов, допущенных к презентации своих бизнес-планов. Третье. Создание фонда, который предоставляет кредиты с отсрочкой платежа на благоприятных для стартапов условиях. Средства фонда поступают в форме государственных грантов, грантов, формируемых из доходов от фондов целевого капитала либо других ресурсов университета. Поток поддержки. Это последний, но не менее важный ресурсный поток, поддержка, которая осуществляется в 5 разновидностях. Рабочие помещения, офисы или лаборатории, которые обычно называют инфраструктурой бизнес-инкубатора. Профессиональная поддержка, коучинг, техническая поддержка, паблисити. Инфраструктура бизнес-инкубатора. Существует столько же определений бизнес-инкубаторов, сколько и их самих. Термины типа «бизнес-инкубатор плюс» и «акселератор» используются для обозначения базовых бизнес-инкубаторов с улучшенными сервисами. Мы понимаем под базовым бизнес-инкубатором рабочие помещения с такими сервисами, как широкополосный доступ в интернет, которые стартапы и техностартеры могут арендовать на льготных условиях. Однако льготы имеют временное ограничение. Может быть лимитирован период пребывания стартапа в бизнес-инкубаторе или предусмотрено ежегодное увеличение арендной платы. То есть действуют правила «развивайся» или «уходи», когда альтернативой успеху может быть только выход из инкубатора. Аренда инфраструктуры бизнес-инкубатора имеет и такие дополнительные плюсы, как обмен опытом с другими арендаторами, что зачастую оказывается не менее ценным, чем консультации специалистов. Профессиональная поддержка. Университетские стартапы и техностартеры, как и все предприниматели, нуждаются в специализированных консультациях по таким вопросам, как маркетинг и исследование рынка, права интеллектуальной собственности, финансы, администрирование и отчетность, управление качеством, логистика, закупки и так далее. На ранней стадии становления компании ее основатели могут испытывать затруднения с оплатой этих услуг, поэтому желательно, чтобы они имели возможность получить такие консультации бесплатно, по крайней мере, пока компания делает первые шаги. Например, для поддержки молодых предпринимателей Делфтского университета группа его выпускников создала фонд сообщества молодых предпринимателей Делфта, в работе которого принимают участие профессиональные компании в области аудита, маркетинга, управленческого консультирования, банк и агентство по защите прав интеллектуальной собственности. Фонд проводит учебный курс написания бизнес-плана и предоставляет бесплатные консультации на ранних этапах развития компании. Для партнеров интерес в участии в деятельности фонда состоит в сочетании таких его результатов, как формирование позитивного образа предпринимателя в обществе, доступ к потенциальным новым клиентам, возможность обучения собственных молодых специалистов, знакомство с новыми достижениями в сфере высоких технологий, да и просто живое интересное дело. За период с 1981 по 2006 год фонд помог создать около 30 новых компаний. Коучинг. В дополнение к специализированной помощи, большую пользу стартапам может принести коучинг в исполнении опытных предпринимателей. Как написал в своей колонке известный британский бизнесмен Люк Джонсон, у предпринимателей часто низкая толерантность к скучным делам и слабые навыки повседневного микроменеджмента, который необходим любому бизнесу. Мудрый основатель компании наймет сотрудника, который внимателен к деталям и получает удовольствие от выполнения рутинных процессов и бумажной работы. Добавим, что предприниматели, которые нанимают таких людей, часто тем самым усложняют себе жизнь. Цитата из Люка Джонсона – всего лишь один положительный пример того, что предприниматели могут получить от хорошего коуча, особенно если тот прошел путь создания собственного бизнеса в прошлом. Вместе с тем, коучинг является одним из тех видов деятельности, которыми, по мнению большинства людей, можно заниматься без подготовки. Но быть хорошим коучем – это целая профессия, поэтому мы предлагаем внимательно выбирать коучей, даже если они работают бесплатно. Коучи должны хотеть инвестировать время в свое развитие в этом качестве. Техническая поддержка. Техностартеры часто используют результаты исследований, которые ведутся при подготовке диссертации в рамках программ магистратуры или PhD в качестве технического фундамента собственной компании. Причем они не оплачивают консультации и техническую поддержку, оказываемые им в ходе исследований, так как это входит в программу обучения. Многие преподаватели с удовольствием консультируют техностартеров индивидуально и после того, как те заканчивают учебу в университете. Publicity. Позитивное освещение в СМИ стимулирует все четыре потока ресурсов фабрики техностартеров, ведь ничто так не способствует дальнейшему успеху, как сам успех. Рекламирование успешных техностартеров может помочь создать им ролевые модели и стимулировать приток средств в фонды целевого капитала.